Глава 6. «Вон там начинается старая дорога паломников из Китая в Тибет», — Тихон Мерген показал Бусыге ложбину между двумя невысокими горными хребтами. На огромную долину, где русские купцы остановились со своим караваном, слева, если брать от севера, выходил Торный путь. По нему и сейчас шли чьи-то два каравана, лошади, верблюды. Паломники из Китая, Монголии и даже от Байкала шли в Тибет, несли туда свои подарки и просящие молитвы. Кто хотел вымолить ребенка, кто побольше скота, кто-то от старой жены избавиться. Стоянка здесь, на равнине перед крутым подъемом на тибетское плато, была обязательной. Не потому, что так велели боги, а потому, что надо было запастись топливом. Проня бегал вдоль отверстий в земле, шахтных ям. На три версты тянулись эти ямы. Иногда вдруг в отверстии появлялась черноволосая голова, выставляла перед собой черный от угля мешок. Угольные это были ямы, в них сидели китайцы и долбили черный камень. К такому добытчику кидалось сразу несколько людей из других караванов, они отталкивали Проню, потом и друг друга, совали чумазому копателю две китайские металлические монеты с дыркой посередине и забирали мешок. Бусыга заметил, что на возвышенности, напротив линии угольных ям, сидит в коляске толстый китаец и черкает у себя на бумажке. Видать, владелец этих угольных шахт считает свою мзду. За ним маялись 20 китайских воинов с луками, с копьями. Видать, тем, кто под землей уголь рубит, денег достается только на еду. Надо думать, это рабы, иначе зачем бы тут воинам маяться? Подбежал Проня, выругался. «Не подпускают меня к ямам, сволочи, и все с ножами. Давай, Тихон, налетим на них с твоими стрелками, отберем весь уголь». «Налететь можно». Тихон оглянулся на своих мергенов, согласившихся провожать и охранять русский караван. «Только нас здесь просто затопчут. Это паломники. Им только ихний бог — повелитель». «Чего делать-то?» — спросил Бусыги Проня. «Может, без угля обойдемся?» Тихон Мерген покачал головой. «Нам по старой дороге до города Харахота идти 10 дней, да еще через ущелье тысячи злых духов. Там, говорят, месяц на одном месте крутится. А месяц без огня не выживешь». Последние слова Тихон Мерген сказал совсем зло. Он местный житель, знает, что срочно надо, а что и подождет. И потом у него отряд людей с оружием. Возьмут да отойдут от русских в свою сторону. Тогда ложись и помирай. «Сходили в Индию. Икера мараоксаны». Примечание. В переводе с марийского примерно так: «Принесли нас в жертву, как белого ягненка». Конец примечания. Тихон Мерген тем временем обошел потихоньку ряд паломников, тех, кто из Китая. На Тихоне была надета русская одежа, диковинный здесь русский боевой лук высовывался из саадака. Сапоги себе он выбрал желтые с каблуками. Каблуки опоясывали серебряные шпоры с колесиками. Проня еще в Пскове наспор выиграл их у польского кирасира. Китайцы дивились воину, почтительно с ним говорили. Что-то у Тихона сладилось. Он крикнул повелительным голосом Бусыги: «Эй, Русико-кан, неси сюда, чем звенишь!» Проня взорвался: «Убью, падлу!» Бусыга подхватил из кучи вьюков малую железную шкатулку с русским серебром, подошел к Тихону Мергену, поклонился, поклонился и китайцам. Протянул Тихону шкатулку с деньгами. Тот шкатулку пешком, унижение большое в тех местах, отнес на возвышенность к толстому китайцу, открыл перед ним. Китаец покопался в ней, взял 10 рублей, гад, на 2 рубля серебряных кинул под ноги своим воинам. Воины бегом спустились с высотки, встали в линию возле ям и вытянули копья вперед. Тихон Мерген забрал шкатулку из рук китайца и что-то прокричал теперь своим воинам. Они пошли вдоль ям, стали собирать мешки с углем, набрали 40 мешков. Паломники, остановленные китайскими копьями, молчали, не двигались. Китаец прокричал вроде того, что «хватит», его солдаты опустили копья и пошли назад. Возле угольных ям снова началась толчья. Тихон Мерген и не думал отдавать Бусыге шкатулку с деньгами. Он снова стал ходить между караванными стойбищами, что-то торговал. За ним шагали его охотники. Охотники принесли также 3 мешка с травой, хорошо пахнувшей, 2 мешка из кожи, пахнувшей неприятно. Потом уже сам Тихон пригнал к стоянке 20 овец. На спину каждой овцы был привязан небольшой тюк, будто овца тоже вьючное животное. «А в них что?» — спросил Тихона Бусыга, удивляясь человеческой выдумке в далеких краях. «Вьючные овцы! Обхохочешься!» «В тюках соль!» В прокопченных мешках масло коровье топленое. А тут вот трава, называется чай. Нам есть надо. Без еды мы не дойдем до города, Харахота. Проня не выдержал. Я что, траву должен есть? А баранов кому? Нас 40 человек. 20 баранов нам на 5 дней еды. А потом будет голод. Тихий, обычный в этой стране голод. «Похудеешь, Проня, жена не узнает тебя худого». «Плохо шутишь, Бусыга. Не дойду я до жены, и ты не дойдешь. Пропали мы здесь, в Китае чертовом. Нет, ну надо же было послушаться помирающего обморочного человека, а? Он бредит, а мы уши развесили. Ну, Афанаська, ну, Никитин, вот так соврал». Проню начало колотить что-то вроде озноба. Через 2 дня хода по безлюдной дороге среди скал кончились дрова. Тихон Мерген слез с коня, обходил по ложбинам между скал, крикнул: «Нашел! Глину нашел! Давайте сюда пустые мешки, собирать будем!» Глину собрали в 5 мешков, принесли на стоянку. Воины Тихона уже натаскали туда кучи свежего верблюжьего и конского навоза. «Теперь ищем плоские камни и начинаем дробить уголь. Пока только из 5 мешков. Нашли камни, стали дробить уголь. Проня суетился, бил так, что кусочки угля улетали далеко, куда падали, не видать. «Ты тише бей», — подошел к нему Тихон. «Уголь теперь — это наша жизнь». «Скажи еще, что и навоз теперь наша жизнь», — буркнул Проня. «И навоз тоже наша жизнь». Бусыга присмотрелся, как ловко воины Тихона берут кусок глины, потом столько же угля, потом добавляют на ладонь немного навоза и лепят из этого всего шарики величиной с куриные яйца. Бусыга раза 3 обмешурился, то навоза переложит, то угля. Если состав подбирался ровно, то шарики выходили плотные, прочные. Большое поле этих одинаковых шариков усеяло стоянку с южной стороны горной гряды под солнцем. «Теперь ночь и день будем отдыхать, а потом пойдем с радостью», — сообщил Бусыге Тихон. Подошел Проня, спросил, показывая измазанные в навозе руки. «А руки мыть после такого дела не положено?» Тихон Мерген крикнул, чтобы воины принесли тарбас с водой. Сам полил Проня на руки. Тут помыл руки, умыл и лицо, и бороду, сел рядом с Бусыгой и стал плакать. «Живот у меня болит, Бусыга, вот я и боюсь того, о чем предупреждал нас тогда купец Афанасий Никитин. Что есть здесь, в Китае, такие мелкие червячки, которые человека убивают медленно». «А-а-а», — сообразил Бусыга, — «ты чачи выпить хочешь? Так пей, вон она, в тарбасе на моем верблюде». Проня поднялся, вынул из кармана китайскую чашку черного лака, непонятно где украденную, налил полную чашку чачи, выпил махом, завалился на бок и захрапел. «Он раньше был крепкий, ничего не боялся», — сказал Бусыга. «А тут будто душу потерял». «Нет, не душу», — значительно проговорил Тихон. «Это Проню его дух потерял. У нас у каждого есть свой дух. Он нас бережет. А тут страна другая, обычаи другие. Пронин дух заблудился и Проню потерял. Это ничего. Сейчас новая луна выйдет, тогда дух своего Проню найдет. Они, духи, по луне узнают, кто из нас где ходит, где живет». Бусыга покачал головой, но возражать не стал. За этот поход он столько всего нового про жизнь узнал, что и жить стало грустно. Может, и его дух, его, Бусыгу, потерял. А вдруг не найдет? Чтобы сбить черные мысли, Бусыга попросил Тихона рассказать, как они станут проходить ущелье тысячи злых духов и насколько это опасное дело. «Я там ни разу не бывал». Тихон сел напротив Бусыги, поджав ноги, как принято. «Говорят, что дорога, по которой мы сейчас идем, раньше хорошо охранялась. На ней стояли большие дома для паломников и загородки для верблюдов. Всегда можно было на ней купить еду для людей и для животных. А когда Чингисхан взял под себя эти земли, то велел награбленное серебро и золото везти к нему в Пекин этой дорогой. И вот когда большой караван вошел в это ущелье, вдруг поднялся страшный ветер, да такой, что верблюдов поднимал в воздух, и каравана не стало. Один только охранник, простой воин, успел залезть в пещеру, откуда и видел, как злые духи кружили в воздухе верблюдов и коней, как во все стороны летело серебро и золото. Этот воин был доставлен к самому Чингисхану, тот его выслушал и велел казнить. «Чтобы, — сказал Чингисхан, — не было свидетелей моего поражения от духов». А дорогу он закрыл. «Всякое я видел и слышал, но чтобы ветер носил в воздухе верблюдов, это сказка», — сказал Бусыга. «Я думаю, что те всадники и поделили между собой Чингисово богатство». «Послезавтра станем проезжать через это ущелье, сам посмотришь», — пожал плечами Тихон. На следующий день Проня проснулся веселым и даже счастливым. Кинулся помогать, потом убежал на реку и там резал большим косым ножом траву для скотин, вязал ее в тюки. Хлопот на день хватило. Тихон Мерген сказал всем, что от ущелья тысячи злых духов до города Харахота идти 5 дней. Верблюды потерпят, а такую прорву коней 100 голов голодом морить нельзя. К вечеру насмерть уставший Проня улегся рядом с Бусыгой и стал смотреть, как мергены, поставив в круг 5 казанов, налили в них воды, обложили кизиком, теми засохшими шариками. Тихон сказал: «Топят иногда просто сухим навозом, ргалом. А вот эти шарики очень удобны для перевозки в сумах. Ки — глина, зи — уголь, ак — белый столб дыма». Такой состав придумали очень давно. Тихон с одного бока навалил на шарики сухой травы, малых веточек, собрал кусочки негодной ткани, потом достал из кармана кремень и кусок железа, ширкнул. Сухая трава послушно загорелась, потихоньку схватились и веточки. Потом Проня с удивлением заметил, что и кизяк разгорелся так, как дрова в русской печи не горят. Прошло совсем мало времени, а в казанах уже кипела вода. «Век живи, век учись», — сказал Бусыга. «Вот если бы у нас на Руси леса не было, как бы мы там жили?» «Они жили бы», — ответил Проня, наблюдая, как воины сыплют в казаны сухой чай, потом подбалтывают туда немного муки, солят и, наконец, в каждый казан запускают по 3 ложки топленого масла. Проня учуял запах от казанов и отвернулся. «Я это скотское пойло пить не стану». Через полчаса он выхлебал 2 кружки этого густого пойла, слегка воняющего навозом, и сказал: «Вот это суп так суп!» «Это монгольский чай», — пояснил Тихон Мерген. «Мы за счет него только и живем. Мяса на каждый день не напасешься». Уже смеркалось, подступала ночь. Костры горели все ярче и ярче. Кони, что паслись на той стороне ложбины, на траве у реки, вдруг забесились, стали испуганно звать людей. Бусыга вскинул голову. Огромное облако, не облако, тело круглое, как оловянная тарелка, медленно прошло над освещенной стоянкой, потом издало краткий, но свирепый вой, За один миг поднялось в темное небо и там скрылось. «Это что?» — спросил совершенно потрясенный Проня у Тихона Мергена. Тот имел спокойное лицо, будто видал такую страшную картину каждую ночь. «Мы же идем к ущелью тысячи злых духов», — ответил Мерген. «Вот духи и смотрят, кто идет, да зачем». Тихон поднялся от костра, пошел к своим воинам делить их на стражи, кому караулить сейчас, а кому до утра.